Твоя мама права, Эприл, поверь мне. Считай это моим приказом. Я выберу пару агентов, которые смогут отвезти тебя туда. Агент Пейдж, с вашего позволения, я позвоню вашему бывшему супругу и расскажу, что произошло». Райли удивила предложение Люси и порадовала. Невероятно. Но Люси догадалась, что для Райли этот звонок будет очень некомфортным. Райан, естественно, воспримет новость серьезнее от любого другого агента, но не от Райли. Люси хорошо справилась и с Эприл. Люси не только заметила взломанный замок, она еще и проявила сочувствие. Ценное качество для любого агента ФБР, которое так часто стирается от стресса работы. «А она хороша», — подумала Райли. «Пойдем», — сказала Люси Эприл. «Давай позвоним твоему отцу». Эприл бросила на Райли недовольный взгляд, но все же встала из-за стола и вслед за Люси пошла в гостиную, где они стали звонить. Райли с Биллом остались сидеть за кухонным столом в одиночестве. Хотя больше ничего не надо было делать, Райли казалось правильным, что Билл рядом. Они много лет работали вместе, и она всегда считала, что они — идеальные партнеры. Обоим за 40. В черных волосах у обоих проглядывает седина. Оба преданы своей работе. Браки обоих не сложились. У Билла было крепкое телосложение и характер. «Это был Петерсон», — сказала Райли. «Он был здесь». Билл ничего не сказал. Он не выглядел убежденным. «Ты мне не веришь. На моей кровати были камешки. Это он положил их. Они не могли проникнуть туда никак иначе». Билл покачал головой. «Райли, я уверен, что взлом действительно был», — сказал он. «Эту часть ты не выдумала, но Петерсон...» «В этом я очень сомневаюсь». Райли начинала злиться. «Билл, послушай меня. Однажды я услышала грохот у двери, выглянула и увидела камешки. Мари слышала, как в ее окно кто-то кидает камешки. Кто еще это может быть?» Билл вздохнул и покачал головой. «Райли, ты устала. А когда ты устаешь и в голове замыкается одна мысль, можно поверить во что угодно. Такое может произойти с каждым». Райли почувствовала, что к ее глазам подступают слезы. Раньше Билл поверил бы ее инстинктам без вопросов. Но это время прошло безвозвратно, и она знала, почему. Несколько дней назад она позвонила ему ночью, пьяная, и ввиду их взаимной симпатии предложила начать интрижку. Она поступила ужасно и знала об этом. С тех пор она не пила. Но сделанного не воротишь. Их отношения уже никогда не будут прежними. «Я знаю, в чем тут дело, Билл», — сказала она. «Это все из-за того глупого телефонного звонка. Ты мне больше не доверяешь.